Глава 15. Амир. Дверь засов и закрывается, и я, едва подавив смешок, облокачиваюсь затылком о стену. Забавная. Нет, правда забавная. Одета как роковуха, а смущается от обычного комплимента. Да и меня что-то не в ту сторону занесло. Но образ Аида ей правда очень идет. Спустившись на цокольный к первокурсникам, словил приятную ностальгию. Когда-то я сам готовился здесь к коллоквиуму. Кажется, это было совсем недавно, но прошло уже 6 лет. Осматриваюсь. На стене над кроватью Софы висит небольшой вязаный коврик в виде капибары. Справа от капибары двойная полка с книгами, в основном молодежные романы с яркими обложками. Слева еще одна полка, на которой стоят пустые бумажные стаканчики с логотипами разных кофеен. Никогда не видел, чтобы кто-то собирал кофейные стаканы. Кровать застелена мягким пледом, крупную красно-желто-песочную клетку. На небольшом рабочем столе лежит ноутбук, на корпус которого наклеены стикеры с какими-то рисованными в околоанимешном стиле парнями. Половина комнаты соседки более сдержана. Бежевое покрывало, на полке аккуратно расставленные закрытые палетки теней, штук 5 или 6, на стене висит приклеенный на скотч один-единственный плакат с изображением какого-то корейского айдола, да и тот черно-белый. После ремонта администрация запретила писать и рисовать на стенах. Раньше все комнаты студентов пестрили надписями, по которым можно было многое сказать о тех, кто их написал. Однако уже спустя несколько месяцев поверх окрашенных стен снова стали появляться кричащие цитаты и строчки из песен. Надписи в моей комнате тоже закрасили зелено-бежевой краской, как и стихи моего соседа-поэта. А потом меня и вовсе переселили в другую комнату, одноместную, в качестве исключения для аспиранта. Стипендии аспиранта на съем квартиры в Москве, конечно же, не хватает. Пришлось взять сразу несколько подработок на удаленке, чтобы откладывать на будущую квартиру. Хорошо, хоть за замену Павла Сергеевича будут платить. Такими темпами я смогу подыскать себе жилье к концу года. Славик предлагал переехать к нему, мол, я уже не студент, и нечего мне торчать в общежитии, но я отказался. И ему, и мне зачастую просто необходимо одиночество, да и к общаге я привык. Дверь снова открывается. Софа проходит в комнату, одетая уже в безразмерную полосатую футболку и черные велосипедки. Каштановые волосы девушка убрала в низкий хвост и смыла сценический макияж. По-домашнему милая. Тело предательски реагирует на красивые стройные ноги, обтянутые велосипедками, и я как можно скорее отвожу взгляд. «Кофе?» — спрашивает Софа, аккуратно складывая черное платье. «Можно, только не 3 в 1. Такое не пьем». Девушка подходит к тумбочке и достает оттуда 2 чашки, небольшую коробочку с дрипами и маленькую упаковку ультрапастеризованного молока. «Тебе с Эдвардом или с Джейкобом?» — спрашивает Софа, показывая мне кружки с изображением героев фильма «Сумерки». «Без разницы». «Тогда будешь пить из Эдварда. Тебе он больше идет», — решает Софа и начинает распаковывать дрипы. «Это еще почему? Ты клыки свои видел?» Кипит чайник. Девушка разливает кипяток по кружкам и добавляет молоко. «Без сахара же?» — уточняет она у меня. «Да, спасибо». Все это время наблюдаю за ее действиями, отмечая, что движения девушки немного резкие, нервничает. «Что, никогда не приглашала к себе на кофеёк парня?» «Итак?» — Софа протягивает мне кружку и с ногами забирается на кровать, усаживаясь у противоположной спинки. Взгляд снова падает на точенные гладкие женские икры и миниатюрные стопы. «План такой. Обсуждаем, пишем, обсуждаем. Идет?» «Делаю глоток кофе. Вкусно». «Дрип с молоком — это, конечно, то еще извращение, но это я уже не озвучиваю. Все же она старалась. Тем более вышло и правда неплохо». «Могу я кое о чем тебя попросить?» Софа осторожно кивает и смотрит выжидающе. «Не рассказывай никому о нашем проекте. Я еще никому не показывал свою книгу, не хочу, чтобы кто-то знал, о чем она до зачета». «Договорились?» — соглашается Софа. «Давай тогда я начну». И, дождавшись моего кивка, говорит: «У тебя прекрасный и очень продуманный мир, объемные персонажи, веселушка Сью вообще моя любимица, то, как она осаждает главу охраны, это нечто. Но есть одно но». «И что же это за но?» Не замечаю, как слегка подаюсь вперед. Софа единственная, кто видел начало моей книги. И, конечно же, мне интересно, что она думает о ней. «Алекс слишком холодный». Алекс — главный герой моей книги, 18-летний юноша, попавший из нашего мира в мир, где его двойник правит эльфийским королевством. «Не совсем понимаю, извини», — «Холодный», — повторяет Софа. «Прям как...» И замолкает. «Прям как кто?» «Как ты». «Ну ничего себе заявление». «Если ты хочешь, чтобы в твоего Алекса влюбились девчонки, которые купят твою книгу, тебе нужно сделать его чуть более живым и эмпатичным», — продолжает Софа. «Ну, я же девчонкам нравлюсь, хотя я, как ты сказала, холодный». «А еще ты их пугаешь», — вдруг выпаливает Софа. «Пугаю? Этого я точно не ожидал услышать». «Как те танцовщицы в полуэротическом шоу?» Задаю я вопросы, с удовлетворением замечаю, как на щеках девушки начинает появляться румянец. «Скорее, как Северус Снейп», — бурчит она, и это сравнение вызывает у меня смех. «Ну хорошо», — весело говорю я, хотя, признаться, не вижу в этом сравнении ничего плохого. «Так, а что ты думаешь по моей книге?» — переводит тему Софа. «Как я уже говорил, у Софы очень хороший слог, живые персонажи и диалоги. Но вот чего мне не хватило, так это полного погружения в обстановку, окружающую героев. Я бы добавил побольше локальных мест, аутентичных кафешек, конкретных скверов, описаний квартир, где живут герои, чтобы город Н превратился в конкретный город. В город, по улочкам которого я бы и сам захотел пройтись. Это я и озвучиваю напарнице». Софа слушает внимательно, делая пометки у себя в телефоне. «Согласна. Попробую что-то с этим сделать». После моих слов говорит Софа и тянется к ноутбуку. «Кстати, ты не против, если я включу музыку? На минимальной громкости, конечно. Просто я привыкла писать под нее». «Включай». Соглашаюсь я и тут же жалею об этом. Кто знает, какой у нее плейлист. Вряд ли я смогу нормально писать под какую-нибудь Люсю Чеботину. Софа подключается к колонкам, и затем мы оба открываем свои ноуты. К моему приятному удивлению, из колонок первым треком начинает играть прошлогодняя песня группы «Золото». «Нормально?» — спрашивает Софа. «Нормально». И, вспомнив о холодности, о которой только что говорила Софа, добавляю. «Вообще-то это моя любимая группа. В прошлом году хотел попасть на их концерт, но как-то не срослось». Каждый из нас склоняет голову к ноутбуку, сосредотачиваясь на тексте. Если бы не музыка, в комнате стояла бы абсолютная тишина. Начиная новую главу, думаю теперь о том, что мне сказала Софа, и пытаюсь сделать Алекса более эмпатичным и живым. Когда я вновь отрываюсь от ноутбука и смотрю на время, обнаруживаю, что прошло уже около 2 часов. Поднимаю голову. Софа все так же сосредоточенно смотрит в экран, резинка для волос съехала, и несколько прядей упало ей на лицо. Невольно засматриваюсь на девушку. В этой огромной мужской футболке, с ноутбуком, обклеенным дурацкими стикерами на коленях, и с полураспущенным пучком, Софа выглядит очень трогательно. За окном все еще барабанит дождь, комната освещена тусклым желтым светом, играет тихая приятная песня, слова которой мне снова хорошо знакомы. Работать в паре оказывается не так уж плохо. За эти 2 часа мы не проронили ни слова. Софа не отвлекала, не задавала глупых вопросов и даже сварила годный кофеек. Идиллию прерывает звонок моего телефона. Софа резко поднимает голову, и мои глаза встречаются с ее, сине-кобальтовыми. «Да», — отвечаю я на звонок. «Привет», — доносится голос Наташи. «Наташа — моя хорошая подруга, с которой мы познакомились, когда я только переехал в Москву. Точнее, познакомил нас Слава. Тогда Наташа училась на последнем курсе журфака». «Ты как?» «Хорошо», — неожиданный звонок подруги удивляет и настораживает. «Я чего, собственно, звоню? Амирчик, прости меня, пожалуйста, но я заболела». «Чёрт, только не это. Я уже знаю, к чему она клонит. Я завтра не смогу с тобой пойти. Температура под 40, и врач сказал, что эта штука заразная, и я должна отсидеться». Молчу, обдумывая ситуацию, в которую попал. Витя, мой бывший однокурсник и хороший друг, в этот понедельник, то есть уже завтра, празднует свой 25-й день рождения. Я приглашен. Но проблема в том, что на праздник приглашена еще и Марина, лучшая подруга Светы, девушки Вити, и по совместительству моя бывшая, изменившая мне с богатеньким спортсменом. С одной стороны, я очень соскучился по ребятам и хотел их увидеть, ведь из-за Марины пропустил последние 3 встречи. С другой, я не знал, как поведу себя, увидев бывшую. Я мог бы сказать, что мне все равно, будет она там или нет, что все в прошлом, но это не так. Ее предательство сильно ранило меня. Я замкнулся, перестал вести любые соцсети и весь прошлый год избегал любого общения, нагружая себя учебой и всевозможными подработками. Как назло, в момент, когда мне позвонил Витя, рядом ошивался дурацкий Горелов. Он выхватил телефон из моих рук и сказал Вите, что я обязательно приду на его день рождения вместе со своей девушкой. Славику я потом вмазал, но деваться было уже некуда. Пришлось просить о помощи Наташу. Только Наташа заболела и теперь не сможет мне помочь. А кроме Наташи подруг у меня нет. «Ты на меня злишься, да?» — спрашивает Наташа, посчитав мое молчание за обиду. «Не злюсь, как я могу злиться на больную? Выздоравливай давай, Наташ». «Прощаемся». Выключаю телефон и устало облокачиваюсь о металлическую спинку кровати. «Что-то случилось?» — тихо спрашивает Софа. Я и забыл, что девушка все это время сидела рядом и слышала наш с Наташей разговор. Возвращаюсь в привычное положение и выпрямляю спину. Софа выглядывает из-за ноутбука, пытаясь читать мое настроение. «Мне нужна твоя помощь». Слова вылетают быстрее, чем я успеваю подумать о правильности внезапно озарившего меня решения. «Да?» — неуверенно отзывается девушка. «Ты сможешь завтра на один вечер притвориться моей девушкой?» Софа одной рукой закрывает ноутбук. Выжидающе смотрю на нее, морально готовясь к очевидному отказу. «Окей». На удивление легко соглашается девушка, будто в моей просьбе нет ничего необычного. «Только ты тогда моешь кружки».